Глава 4. Шабаров приехал на базу только без четверти 11. К тому времени майор Семенов дал команду «Отбой», бойцы разошлись по комнатам. Бодрствовать остались только капитан Павленко, сам Семенов и подполковник Старцев. Ожидание всех утомило, так что встреча Шабарова прошла без особых эмоций. «Чего приуныли, други?» Шабаров хоть и сам устал, держался бодрячком. «Заждались?» «Неизвестность утомляет, Алексей Петрович?» За всех ответил майор Семенов. «Ничего, скоро все прояснится», – пообещал Шабаров. «Бойцы-то где?» «Отбой скомандовал». «И правильно сделал. Нам предстоит серьезная работа, пусть сил набираются». «Вопрос с количеством членов группы решился?» Семенов начал с самого для него важного. Раньше для выполнения задания группу никогда не делили, и выбирать, кого взять с собой, а кого оставить, не приходилось. Решился. С генерал-лейтенантом полдня обсуждали. И так, и эдак крутили. Отправить малочисленную команду, растянуть выполнение задания по времени, полным составом послать, рисковать лишний раз привлечь к себе нежелательное внимание. Вот и думай, что лучше. Так что решили, Алексей Петрович? «Максимум 4 человека, включая командира. Отбор будет строгий. Паша, обмозговать придется многое, прежде чем остановить свой выбор на ком-то». «По каким критериям отбирать будем?» «В первую очередь по внешности». Шабаров уселся за стол, выложил перед Семеновым листы бумаги с печатным текстом, сложил руки на столешнице. «Вот тебе легенды на четверых. Читай, вникай и думай». Семенов пододвинул бумаги, пробежал глазами по первой странице, отложил в сторону. «Эта легенда, полагаю, готовилась под меня», – прокомментировал он. «Правильно полагаешь», – Шабаров удовлетворенно хмыкнул. «Не хочешь прочитать вслух?» «Если требуется», – пожал плечами Семенов. «Хочу, чтобы Николай Викторович послушал». Семенов взял лист в руки. «Адам Бергман, немецкий коллекционер керамических изделий, проживающий во Франции, город Кемпер, Бретань. Цель поездки в США – приобретение новых экспонатов для своей коллекции. Бергман не женат, детей нет. Носит короткую стрижку, имеет военную выправку, хоть опыта военной службы у него нет. Владеет 3 языками – немецкий, французский, английский. Хорошо разбирается в живописи, под настроение рисует сам. Крайне нелюдим, в сильном раздражении имеет привычку касаться носа кончиками пальцев». Семенов прервал чтение, поднял глаза. «Дальше идет описание привычек. Читать?» «Не стоит. Эти привычки тебе еще только предстоит наработать». Шабаров повернулся к Старцеву. «Что думаешь, подходит описание под майора?» «Не знал, что майор увлекается живописью». Старцев с удивлением посмотрел на Семенова. «В остальном, думаю, подойдет». «Но в галереях не выставляется, а в управлении пара-тройка его работ висит». «Да, Николай Викторович, много тебе еще про наших ребят узнать придется». Шабаров похлопал Старцева по плечу. «Будем считать, что с Семеновым не промахнулись. Посмотрим, что дальше». Далее в списке числились 2 француза – Жан-Франсуа Дюфур и Мишель Шинье. По легенде, Дюфур и Шинье работали в спецшколе для глухонемых, преподавали точные науки, математику и физику. В США выехали для поклонения могиле дядюшки Шинье. 4-м шел Мати Вертанин. Финн по происхождению, более 15 лет на постоянной основе проживающий в Канаде, территория Юкон. Мати, имея двойное гражданство, финское и канадское, 2 года назад, после смерти жены, переехал на постоянное место жительства в Финляндию, но от канадского гражданства не отказался. В США едет присмотреть себе место для жизни. Оставаться в Финляндии не хочет, а вернуться в Канаду, где так много связано с покойной женой, не может. Мати Вертанен не работает, имеет небольшой доход от продажи фермы в Канаде. 2 француза, немец и финн. Странная компания, после прочтения всех легенд произнес майор Семенов. Такой компанией мы точно привлечем ненужное внимание. Легенды нужны для переброски. Пройти проверку во время регистрации на рейс, не вызывая подозрений. Это максимум, к чему мы стремимся, Паша. Все эти люди реально существуют, их паспорта скопированы полностью, только фотографии заменят. С этими документами вы пройдете любую проверку. Что, если те, за кого мы будем себя выдавать, решат полететь в США или другую страну в то же время, что и мы? – задал вопрос Павленко. «Такое, конечно, маловероятно, но все же...» «Этого не произойдет, Юра», – заверил Шабаров. «К моменту переброски каждый из кандидатов будет нейтрализован как минимум на неделю». «Неделю? Значит, мы должны уложиться в 7 дней? Речь же шла о 30 днях». Семенов вопросительно посмотрел на Шабарова. «Да, Паша, за 7 дней. Больше времени у вас не будет». Шабаров достал из кармана пачку неизменного Казбека, прикурил. «Вы позволите?» – потянулся за своими сигаретами подполковник Старцев. «Кури!» – разрешил Шабаров. «Майор, покури и ты, а то вон какой напряженный сидишь. Юра, ты у нас к пагубной привычке не привязан. Сгоняй на кухню, чаю поставь. Горло промочить сейчас самое то будет». Павленко вышел из комнаты, Шабаров пару раз затянулся и продолжил. «Объясняю, почему всего неделя. Реальные Франсуа и Шинье должны выехать из Штатов не позднее 9 апреля. В случае, если задание не будет выполнено в срок, Виртанен и Бергман смогут остаться еще какое-то время. Это напрямую связано с вопросом Юры. На данный момент Адам Бергман находится на излечении в закрытой психиатрической лечебнице. Родственников у него нет, а сам он свой недуг не афиширует, поэтому его немногочисленные друзья и знакомые считают, что он уехал в США за экспонатами для коллекции. Собственно, по этой причине его и выбрала наша служба. Виртанен действительно выехал из Финляндии на поиски нового дома, только поехал он не в США, а в Карелию. Там за его передвижениями наблюдают соответствующие структуры. Если Виртанен решит вернуться в Финляндию раньше, чем это будет удобно нам, его просто попридержат. Так что с этой стороны неожиданности не будет. Что же касается французов, то до 9 апреля они для нас безопасны. Через 3 дня они отправляются в Альпы, планируют восхождение на Монблан. Мероприятие продлится как раз до 9-го, куда они двинутся дальше неизвестно. А теперь давай решать, кто пойдет с тобой, Паша. На французов у нас только Богданов и Павленко более-менее тянут, начал Семенов. Для Богданова у нас особая роль. Вспомнил Шабаров. Тут в его личном деле пошарили и узнали, что Слава на финской границе 8 лет прожил с 6 до 14. «Ого, не знал?» Семенов покачал головой. «Он не рассказывал? Странно, в деле указано, что он очень сильно привязан к малой родине. Но так или иначе, а языком финским он владеет, значит, ему финна и изображать». «Тогда на роль француза еще одного нужно выбрать». «2 их, Паша», напомнил Шабаров. «Так, первый же Павленко, а второй...» Семенов некоторое время думал. «Пусть будет Дубко. Французским он владеет хуже Ерёмина или Рябова, но ни тот, ни другой по внешности не подойдут. Дубко отлично на местности ориентируется. В любом городе, пусть он там впервые, сообразит, где что находится, не хуже, чем у себя в квартире. Итак, подведем итоги, майор. За предателем Абеля пойдут капитан Павленко, капитан Богданов, старший лейтенант Дубко и ты. «Я бы еще Степана Терко взял, но у нас лимит», – заметил Семенов. «А жаль. Помните, как он буквально на улице преступника по имени Щуплый Гвала поймал?» «Так это просто повезло, попал в нужное время в нужное место», – ответил Шабаров. «Удача в нашем деле дорогого стоит, Алексей Петрович». «Согласен, но все равно Терко взять ты не сможешь». Так что готовь команду, завтра утром оставишь на базе тех, кто тебе нужен, остальных распускай по домам. Про задание им знать ни к чему, чем меньше людей в курсе, тем меньше вероятность утечки. Теперь нам осталось обсудить организационные вопросы». Обсуждение затянулось до 4 утра. Майор Семенов задавал вопросы, а подполковник Старцев и генерал Шабаров пытались найти на них ответы. «Сколько времени у нас есть на подготовку?» 5 дней». «Лучше, если уложитесь в 3. Самолет в Париж из Внуково ходит 4 раза в неделю, тут проблем нет. Уже сейчас зарезервированы места на каждом из 3 последующих рейсов. С рейсом в Нью-Йорк сложнее, количество полетов, которые осуществляют французские локхиды, на маршруте Париж-Нью-Йорк значительно меньше. 2 раза в неделю – это потолок, так что если опоздаем на пятничный рейс, придется ждать до понедельника. Не хотелось бы терять столько времени». «Я вас понял, Алексей Петрович. Постараемся успеть. Теперь по поводу Парижа. По прилете нас кто-то встретит?» «Нет, в Париже вы устраиваетесь самостоятельно. Причем будет лучше, если каждый из вас доберется до гостиницы отдельно. Возьмете такси или на автобусе, значения не имеет. Для вас будут забронированы места в гостинице «Bonnet en France». От аэропорта до нее 15 минут на машине. Пока остаетесь в гостинице, общаться между собой вам не следует. Чуть больше, чем через сутки после прибытия из аэропорта Орли, будет рейс на Нью-Йорк. Туда также придется добираться на такси или автобусом. И снова по одному. В Нью-Йорке вас встретят. Связной? Да, агент Майкл Толлес, американский подданный британского происхождения. Майкл работает таксистом, забирать вас будет с копом. Будьте готовы сыграть хороший спектакль. У Толлеса установка. Обставить поездку так, чтобы ни у кого не возникло мысли, что вы приехали вместе. «Разберемся, товарищ генерал», – заверил Семенов. «Хорошо, пошли дальше». Семенов согласно кивнул, Шабаров продолжил. «Толлес отвезет вас прямиком в город Конкорд. Там покажет явочную квартиру. Это уютное помещение на втором этаже двухэтажного дома. Три комнаты и кухня. Преимущество квартиры в том, что окна выходят на все четыре стороны и отдельный вход на второй этаж с улицы. Впрочем, вам эти предосторожности вряд ли понадобятся». «Кто знает, Алексей Петрович, может и пригодятся. Неизвестно, как дело пойдет. Если Хайханен в городе, средь бела дня его в машину не запихнешь и посреди улицы расправу не устроишь». «Расправа не вариант, Паша. Справедливое возмездие, запомни это. И ребятам скажи, вы не убийцы наемные, вы исполнители приговора. Предатель Вик только за предательство Рудольфа Абеля смертной казни заслуживает. А вспомни, сколько еще разведчиков-нелегалов он за компанию с Абелем сдал. Михаил Свирин, Виталий Павлов, Александр Коротков. Список далеко не полный. Хайханену мало было просто сдать Абеля. Он лично присутствовал при его аресте, участвовал в опознании, а потом еще давал показания в суде. Считаешь, он не заслужил смерти?» «Я ни слова не сказал, товарищ генерал». Семенов в недоумении смотрел на Шабарова. «Да, я тоже считаю, что подонков и предателей нужно уничтожать. Стирать с лица земли, чтобы нормальным людям легче дышалось. И проблем с этической стороной у меня нет. Уверен, у моих людей задание тоже не вызовет непонимания». «Вот и славно. Еще вопросы есть?» «Классические», — Семенов улыбнулся, чтобы разрядить обстановку. «Транспорт для передвижения и связь с центром». «Связь держать только через связного. Майкл Толлес оставит вам свой адрес. Шифровку отдаете ему через день. В час ночи в понедельник, среду и пятницу он будет передавать сообщения в Москву. До этого с 9 до 11 он будет приезжать к вам и забирать сообщения. В остальные дни и в другое время лучше от встреч воздержаться. К нему на адрес идти только в крайнем случае. Майкл Толлес опытный связной, но слишком мнительный. Предупреждаю заранее, чтобы знал, как с ним обращаться. Шутки по поводу арестов, доносов и прочей ерунды исключить полностью». «Товарищ генерал, да разве мы когда...» — начал было Семенов, но Шабаров его перебил. «А то я не знаю. Думаешь, сплетни про ваши идиотские выходки до начальства не доходят? Я, майор, высоко сижу, да только уши у меня не заткнуты и глаза видят зорко». Майор Семенов оправдываться не стал. Он догадывался, о каком случае ведет речь Шабаров, и понимал, что сейчас лучше промолчать. Месяц назад в группе «Дон» появился новый человек. Старший лейтенант Дмитрий Козлов прошел тщательную проверку и был отобран для обучения в разведшколе по особой программе. 3 месяца он корпел над учебниками, 3 месяца заливал соленым потом спортзал, отрабатывая приемы рукопашного боя, 3 месяца зубрил шифровки и морзянку, а потом попал в настоящую группу. Заданий для отряда не предвиделось, просто у начальства появилась новая идея – отправлять новобранцев в их будущий коллектив, чтобы они, так сказать, вдохнули особого духа команды избранных. На радость или на беду Козлов попал именно в группу «Дон». Смешной, несуразный, возраст солидный, под 30-ник, а выглядит на 18 с хвостиком. А наивный какой. Что ему ни скажи, все за чистую монету принимает. Ну, ребята и не сдержались. К концу первой недели придумали хохму, подослали к Козлову снайпера Генку Рябова. Тот Козлова в сторонку отвел и тихонько спрашивает: «Слушай, ты список свой уже отдал?» «Какой список?» – не понял Козлов. «Как какой? Тот, что ты для генерал-лейтенанта Сахаровского приготовить должен», – без тени улыбки заявил Рябов. «Мне об этом ничего не говорили», – растерялся Козлов. «Как не говорили? Кто у вас за политпросвещение отвечает?» «Майор Волгин». «А, ясно. Подставляет тебя Волгин». Рябов сделал вид, что вести разговор на эту тему у него желание пропало. «Ладно, пойду я». «Погоди», – остановил его Козлов. «Что все это значит? Как меня может Волгин подставить?» «Да так и может», – будто нехотя объяснил Рябов. «Начальник ПГУ специальную программу разработал. Суть программы в том, чтобы новички, попав в сработавшуюся команду, свежим взглядом присматривались и прислушивались, кто чем дышит, а потом список неблагонадежных на стол начальнику клали. Программа эта на вас обкатывается, а сам понимаешь, какая ответственность. Вот я и спрашиваю, составил ты уже список или нет?» «Нет, не составлял», – честно признался Козлов. «Значит, погоришь, откажут тебе в назначении». «Что же делать?» «А я почем знаю?» «Сиди, пиши, потом сдавай», – посоветовал Рябов. «Только не забудь, что это я тебя от провала спас». «Да что я писать-то буду? Я ведь никаких данных не собирал», – в отчаянии воскликнул Козлов. «Ладно, помогу», – снизошел Рябов. «Сам когда-то салагой был, помню, как сложно на новом месте». Он усадил Козлова за стол и начал диктовать. «Майор Семенов третьего дня выпивал, перебрал лишнего и дурно отзывался о заместителе начальника управления. Говорил такие вещи, которые лучше не повторять, а то и нас загребут за неблагонадежность. Записал?» «Записал?» – Козлов старался вовсю. «Лейтенант Дубко неделю назад газеты из политуголка на селедку извел, а там, между прочим, статья про генсека. И фотоснимки. Нет бы взять ту, где про американцев написано, так нет, он в передовицу селедочные кишки завернул. Что это, непозволительная рассеянность или злонамеренное оскорбление власти?» «Разве сейчас за это судят?» – засомневался Козлов. «Тебе компромат надо набрать или нет?» Рябов сделал вид, что рассердился. «Надо», – уверенно ответил Козлов. «Вот и пиши. А законно это или нет, пусть наверху разбираются», – наставительно проговорил Рябов. Минут 20 он Козлову диктовал всякую чушь, бдительно следя за тем, чтобы тот все дословно записал. Потом взял листок, пробежал глазами и одобрительно кивнул. «Хорошо получилось. Много. Теперь иди сдавай». «А кому сдавать?» – не понял Козлов. «Ну, не начальнику ПГУ, конечно», – Рябов снисходительно улыбнулся. «Эх, молодежь, всему-то вас учить приходится. Иди на КПП, там найдешь сержанта Яковенко, ему под роспись отдашь. Только обязательно под роспись, а то он куда-нибудь твой отчет засунет, а потом скажет, что ничего не получал». «А где же он должен расписаться?» «Как где? Ты второй экземпляр себе скопируй. Один Яковенко отдашь, на втором он тебе автограф оставит. И запись. Такого-то числа получил от такого-то офицера донесение для начальника ПГУ Сахаровского. Он эти отчеты секретарю начальника ПГУ дважды в неделю возит. Все понял?» «Понял». «Гони, Дмитрий, а то Яковенко через час сменится, ищи потом ветра в поле». Козлов выполнил все точно так, как велел ему старший товарищ. Переписал донесение повторно и отправился на КПП. Нашел Яковенко и давай его донимать, чтобы он донос принял и подпись свою поставил. Яковенко сперва отнекивался, мол, никаких бумаг он никакому секретарю не возит. Потом взял листок, начал читать, и тут до него дошло, что это старшие офицеры младшего разыгрывают. Бумагу Козлову он подписал, но вместо того, чтобы нести ее секретарю в управление, вывесил на доску объявлений с заголовком собственного сочинения. Утром офицеры мимо доски на пробежку идут и видят. На доске висит листок, а сверху красным карандашом написано «Иуда в действии», а ниже козлиная морда нарисована. Потом этот листок майор Семенов увидел. Понятное дело, наказал всех по всей строгости. Козлова отчехвостил, чтобы таким легковерным не был. Яковенко тоже досталось. Листок сняли, Козлову политику партии объяснили. Извиняться, правда, не стали. Армейские шутки, мол, понимать надо. Козлов позлился, побубнил и забыл. Забыл и Семенов. А тот сам генерал Шабаров об этом инциденте вспомнил. Неприятная ситуация, но ведь работа у них слишком серьезная, нужна иногда и разрядка. Ничего Шабарову Семенов объяснять не стал, только пообещал, что никаких инцидентов со связным не допустит. «Последний вопрос, Алексей Петрович», – взглянув на часы, произнес майор. «Давай свой вопрос», – разрешил Шабаров. «Доказательства ликвидации Рейно Хейханена предоставлять нужно?» Шабаров поднял глаза на майора, с минуту сверлил его взглядом, потом произнес. «Сложный вопрос, Паша. По мне так твое слово крепче любых доказательств. Только мы с тобой люди подневольные, что нам прикажут, то мы и выполним. Так ведь?» «Так точно, товарищ генерал-майор». «Так вот, пока такого приказа не поступало. Повезет и не поступит. Мы с тобой пока помолчим, с инициативой лезть не станем. Придет приказ, тогда и будем думать, как его выполнить. Такой ответ тебя устроит?» «Куда деваться?» – пожал плечами майор. «Значит, так и поступим. Все, майор, мне в Москву пора возвращаться. Да и тебе поспать не помешает. Завтра сложный день». Шабаров поднялся, за ним встал подполковник Старцев. «Будь здоров, майор. На телефоне дежурного держи. В дальнейшем связь будешь осуществлять через подполковника Старцева. Он и приказы отдавать будет». «Это значит, курировать задание поручено товарищу подполковнику?» – уточнил Семенов. «Ему», – подтвердил Шабаров. «Ну, бывай, Паша. Не подведи нас. Успеха в этом деле от тебя ждет весь комитет». Майор Семенов проводил начальство до машины, дождался, пока старшие офицеры уседутся, махнул на прощение рукой и вернулся в дом. Капитан Павленко ждал его на первом этаже в дверях кухни. «Пойдем поужинаем чего-нибудь», – предложил он командиру. «Заодно ситуацию обмозгуем». «Не сегодня, Юра», – отказался Семенов. «Время 4 часа ночи, все вопросы можно отложить до утра. Иди спать, утром на свежую голову поговорим». Семенов поднялся на 2-й этаж, в комнату у кабинета. Разделся, лег в постели, тут же отключился. А капитан Павленко ворочался в постели до утра. Его тревожил всего один вопрос. Если что-то сорвется и они попадут в руки ЦРУ, что тогда будет? Вряд ли кто-то станет вести переговоры с американцами об обмене капитана Павленко на американского шпиона, захваченного сотрудниками комитета. А у него жена на сносях. Что с ней будет? Надо переговорить с Семеновым, пусть выяснит этот вопрос. Уж если я не смогу сам позаботиться о своей семье, то должен быть уверен, что это сделает комитет. С такими невеселыми мыслями он провалился в тревожный сон. Утром Павленко встал разбитый и с дурным настроением. Майор Семенов, напротив, был бодр и весел. Собрал команду на кухне, организовал плотный завтрак и только после этого перешел к обсуждению предстоящей работы. «Ситуация следующая», – начал он без перехода, как только с завтраком было покончено. «Для выполнения нового задания комитету не требуется вся группа, только отдельные бойцы. Вчера мы с генералом Шабаровым произвели отбор. На базе остаются капитан Павленко, капитан Богданов и старший лейтенант Дубко. Остальные возвращаются в Москву до особого распоряжения». «Вот это поворот», – присвистнул Рябов. «Почему нас не берут? Снайперы теперь не в чести?» «Снайпер Гена нам не понадобится», – ответил Семенов. «У вас внеочередной оплачиваемый отпуск. Разве плохо?» «Хорошо, если отпуск, а не увольнение», – проворчал Еремин. «Нет, Дима, не увольнение. Просто для выполнения этого задания чем меньше людей, тем лучше». «Так что нам, собираться и отчаливать?» – уточнил Рябов. «Собирайтесь, через час за вами приедет автобус», – ответил майор. Обсуждать приказы члены группы «Дон» не привыкли. Разошлись по комнатам, собрали вещи и вынесли рюкзаки на крыльцо. Майор вышел с ними, присел на ступеньку, закурил. «А что хоть за задание, командир?» Вопрос, который интересовал всех, задал Степан Тирко. «Ты, Степан, как будто правила не знаешь», – майор нахмурился. «Тот, кто вне задания, не должен задавать подобных вопросов». «Думаешь, в прессу сообщим?» – неловко пошутил Рябов. «Гена, ты со своими шутками уже раз подвел меня. Или тебе стажера мало?» Семенов нахмурился. «Вчера Шабаров меня песочил за вашу шутку с Козловым». «Зато не придется терпеть его в команде», – заметил Рябов. «Он же любую операцию под удар поставит своей наивностью. А так он теперь в другом подразделении свои способности применяет». «Тут не поспоришь», – заметил Семенов. «С сортировкой информации у Козлова явно беда». «Скажи хоть, куда вас направляют?» – вслед за Рябовым поинтересовался Еремин. «Тебе это знать не положено», – наставительно произнес Семенов. «Эх, ребята, учил я вас, учил, а вы все за свое. Ну ничего, на следующее задание уже во главе с Павленко пойдете. Пусть у него там голова болит». «Уходишь, да?» – спросил Рябов. «Еще только надеюсь», – честно признался Семенов. «Ответ комитет так и не прислал». «Может, после этого задания добро получишь?» «Только если удастся выполнить задачу», – Семенов вздохнул. «Сложная задача?» На этот раз Еремин задал вопрос не ради любопытства, а скорее, чтобы поддержать командира. «Сложная, Дима, и непривычная», – ответил Семенов. «Ничего, вы исправитесь. Вам любая задача по плечу, поэтому вас и выбрали», – уверенно произнес Рябов. Во двор въехал автобус. Григорий Иванько приветственно посигналил и открыл двери. «Залезай, ребятки, домой поедем», – весело провозгласил он. «Быстро вы на этот раз. Списали нас, Григорий, вчистую», – пошутил Рябов, первым запрыгивая в автобус. «Так я тебе и поверил», – отмахнулся Иванько. «Все бы тебе шутки шутить, Гена. Остепениться пора, а ты все в детство играешь». «Какое уж тут детство, пенсия пришла», – продолжил Рябов. Его никто не поддержал. Он вернул еще пару шуток, но понял, что настроение у команды не то, и замолчал. Занял место на задней площадке и закрыл глаза. Остальные расселись кто где. Майор Семенов вошел в салон, попрощался с каждым за руку, затем махнул водителю и вышел. «Счастливого пути, бойцы! До встречи!» – произнес он на прощание, а сам подумал, а будет ли она встреча. Как только автобус уехал, он собрал оставшуюся группу. Устроились в кабинете возле телефона. «Слава!» – обратился он к Богданову. «Почему молчал, что несколько лет жил с финнами?» «Речи не заходило», – удивленно ответил Богданов. «Мы что, в Финляндию едем?» «Нет, Слава, не в Финляндию, но твой разговорный финский тебе пригодится. Помнишь хоть что-то?» «На финском я свободно говорю. Специальную терминологию не потяну, а разговорная речь у меня даже с акцентом правильным». «Это хорошо, так как, по легенде, ты у нас будешь финном». «Финном так финном», – согласился Богданов. «Переводить придется?» «Думаю, нет, но давайте все по порядку». Семенов выложил на стол листы с текстом легенд и вкратце описал ситуацию. Пока он говорил, бойцы молча слушали. Как только майор закончил, посыпались вопросы, практически те же, что накануне Семенов задавал Шабарову, поэтому и отвечать на них было легко. После того, как обсуждение закончилось, капитан Богданов спросил: «Кто из вас знает, как вообще агентам ЦРУ удалось арестовать Абеля? Ведь он профессионал, столько лет жил без какого бы то ни было прикрытия, а тут раз и попался. Его что, некому было предупредить?» «Хочешь знать, кто плохо сработал?» – догадался Семенов. «Не комитет ли виновен в его аресте?» «Предположение само напрашивается», – заметил Богданов. «Ты говоришь, переговоры ведут, чтобы Абеля на Пауэрса поменять. Значит, комитет не собирается отдавать разведчика на откуп американским властям. Вот мне и любопытно, почему они не смогли его обезопасить. Хейханен перешел на сторону США в середине мая 1957 года, а арест Абеля произошел в третьей декаде июня. Неужели за месяц в КГБ не узнали, что Рейно находится в ЦРУ? Неужели никто не предположил, что он сдаст Абеля? Раз уж наше задание напрямую связано с Рудольфом Абелем, думаю, не лишним будет описать, что происходило в Америке в 1957 году до и после ареста Абеля», – подумав, произнес Семенов. «Настоящее имя разведчика все знают?» «Откуда?» – в один голос ответили Богданов и Павленко. Дубко промолчал. То ли что-то знал про Абеля, то ли просто отвечать поленился, раз уж вопрос адресован всем. «Хорошо. Начнем с имени. Так как разведчик за 4 года в тюрьме ЦРУ так и не назвал своего настоящего имени, они все еще уверены, что арестовали Рудольфа Абеля. Его и судили как Абеля, и приговор зачитали как Абелю. На самом деле его имя Вильям Фишер. Мать, ярая поклонница Шекспира, решила дать сыну имя в честь любимого драматурга. Так Фишер писал в своей биографии, когда его вербовали на работу в комитет. Имя Абель разведчик взял себе только после ареста. Настоящий Рудольф Абель в прошлом тоже был разведчиком. С Вильямом Фишером во время Великой Отечественной войны они вместе готовили советских агентов для заброски в немецкий тыл. Фишер и Абель сдружились, поэтому после того, как их пути разошлись, Фишер следил за судьбой Абеля и знал, что в 1955 году Абель скоропостижно скончался. Поэтому Фишер и назвался его именем. Таким образом, он смог обезопасить свое имя и дать знать комитетчикам, кого именно арестовали в США и что сдавать он никого не собирается, даже собственное имя. С именем понятно, с наводкой предателя Вика тоже понятно, но почему они вообще смогли его арестовать? Почему Абель не скрылся? «Думаю, этого мы не узнаем», — ответил Семенов. «Можем только предполагать. Возможно, Абель хотел уничтожить все следы разведывательной деятельности, поэтому пошел в отель, где у него должен был быть очередной сеанс связи. Наверное, он надеялся успеть уничтожить улики до прихода ЦРУ, но не успел. Надо было сразу уходить из города, но он этого не сделал, значит, на то были причины. Из центра ему отправляли предупреждение о том, что нужно на какое-то время затаиться, а лучше вернуться в столицу. Он собирался это сделать, но не успел». «Короче, все дело в паршивом стечении обстоятельств», – подытожил Богданов. «Хреново». «Да, хреново», – протянул Павленко. «Вот и я ночью все думал, что будет, если нас на этом задании загребут». «С чего это нас загребут? Мы ведь, насколько я понял, даже без оружия туда идем», – возмутился Дубко. «И вообще, что за настроения такие? Вы что, помирать собрались, что ли?» «Не понимаю я вашего настроя. Не на войну идем. Революционных действий в США тоже не ведется. Так, кое-где побунтуют малости, снова мир. Так почему у вас у всех настроение такое, будто вы последний день на свете доживаете? Я, может, чего-то не знаю?» «А ты еще не понял, Саша, чем чревата эта поездка?» — обратился к Дубко Павленко. «По мне так ничем», — ответил Дубко. «Добраться до Америки, отыскать человека, убрать его и вернуться назад. Вот что нам предстоит сделать. И страшного, тем более опасного, я в этом ничего не вижу». «Дурак ты, Саша», — Павленко с укором глянул на Дубко. «Давай рассуждать отвлеченно. Вот ты приезжаешь в чужую страну, где твоих соотечественников не просто не любят, а буквально ненавидят и боятся. Почему боятся и за что ненавидят? Все просто. Ты являешься гражданином ядерной сверхдержавы, которая держит палец на красной кнопке и мечтает о том, чтобы стереть Америку с лица земли. Вот тебе и страх, и ненависть». «Ну и пусть ненавидят. На нашей миссии это как может отразиться?» «А так, что первый же американец, которому не понравится твой акцент, натравит на тебя полицию. Полиция начнет разбираться, и даже если твоя легенда выдержит испытания, продолжать поиски предателя ты уже не сможешь. После того, как полиция возьмет тебя на заметку, ты должен будешь забыть о поисках предателя». «Но почему?» – не унимался Дубко. «Да потому что ты станешь меченым. Что бы ты ни делал, куда бы ни шел, за тобой будут следовать люди из ЦРУ. Много ты наработаешь с агентами Даллеса на хвосте. И еще вопрос. Как думаешь, сколько времени понадобится этим агентам, чтобы выяснить, что Джон Смит, или кем ты там будешь, называется на самом деле Александр Дубко, сотрудник нелегальной разведки КГБ?» «Все, ребята, закончили дискуссию», – внезапно вмешался Семенов. «Задание как задание, не хуже и не лучше других. И работать мы будем так, как привыкли, так что берем легенды и заучиваем наизусть. Вживаемся в роли, тренируем речь, отрабатываем акценты, прочее, прочее, прочее. До трех зубрежка, после 2 часа на отдых и экзамен». «А кто экзаменовать будет?» — не то в шутку, не то всерьез задал вопрос Дубко. «Для тебя, Саша, профессора из МХАТа выпишем. Пусть проверяет твои актерские способности, а если нужно, и подучит чуток», — смеясь, произнес Семенов. «Я серьезно?» — Дубко насупился. «Тут, между прочим, иностранные языки придется использовать, а я черт знает сколько времени ни на английском, ни на немецком не говорил. Хотелось бы послушать мнение профессионала». «Вообще-то Дубко логично рассуждает», — вклинился Павленко. «Паша, может, обсудишь этот вопрос с Шабаровым?» «Хорошо, подниму вопрос на обсуждение. Только говорить придется не с Шабаровым, а со Старцевым». «Ого, с чего это вдруг?» — в один голос удивились бойцы. «А кто их разберет? Шабаров вчера сообщил, что курировать задание будет полковник Старцев», — пояснил Семенов. «Значит, будем согласовывать со Старцевым». «Кто знает, что он за человек?» – полюбопытствовал Павленко. «Странно, сколько лет он под началом Шабарова работает, а у меня на его счет никакого мнения не сложилось». «Потому что вопросы группы «Дон» решал всегда сам Шабаров». «Ничего, привыкнем и к Старцеву. Все, орлы, расходимся», – подытожил Семенов. «Неизвестно, сколько нам времени на подготовку выделить удастся. Наверху подгоняют, им чем быстрее, тем лучше. Для нас же спешка чревата досадными ляпами, так что придется сконцентрироваться, чтобы уложиться в максимально короткий срок». Бойцы разошлись по комнатам. Семенов поднялся в кабинет, набрал номер секретаря Шабарова. Трубку снял его помощник Валентин Сухарев. «Здравия желаю, Семенов говорит», – поздоровался майор. «Как бы мне с подполковником Старцевым связаться, Валя?» «Так ему и звони», – резонно заметил Валентин. «Или номера нет?» «Угадал, Валя, потому и звоню тебе. Посодействуешь?» «Слушай, ты наши правила знаешь. Тут осторожность лишней не бывает», – замялся Валентин. «Давай так. У Старцева помощником старшина Орлов. Я ему твою просьбу передам, а он со своим начальником сам решит, как с твоей просьбой поступить. Больше ничем помочь не смогу, извини». «Тогда соедини с Алексеем Петровичем», – настаивал Семенов. Ждать, пока сложная цепочка звонков и просьб пройдет полный круг, не хотелось. Все-таки и ему требовалось время, чтобы вжиться в новую роль. «Я бы с радостью, только генерал-майор у Сахаровского на совещании. Раньше полудня не появится», – объяснил Валентин. «Давай по моему плану, так быстрее будет». «Ладно, давай по твоему плану», – согласился Семенов. «Жду звонка, Валя, и спасибо за помощь». «Не на чем». Сухарев положил трубку. В ожидании связи со Старцевым Семенов начал изучать легенду. Личность Адама Бергмана ему импонировала. Эстет, интеллектуал, полиглот и в то же время выходец из простой семьи. Он даже внешне чем-то походил на Семенова. Военная выправка видна и на фотоснимке. Подтянутый, собранный – это хорошо. Изображать разгильдяя или витающего в облаках художника майору было бы гораздо сложнее. Привычки по большей части безобидные. Обходится без завтрака, в ресторанах выбирает блюда, что попроще, крепким напиткам предпочитает фруктовые коктейли и всюду носит с собой журналы и книги с иллюстрациями шедевров из керамики. За пристрастие к керамике Семенов несколько беспокоился. Изучить вопрос за 2-3 дня просто нереально. А ехать без подготовки в надежде, что тебе нигде не встретится такой же фанат керамических изделий, как Бергман, значит действовать на авось. И все же изучение предметов искусства Семенов решил на какое-то время отложить. Он открыл карту Франции, благо в их домике на базе. Литературы по всем особо значимым странам было собрано достаточное количество. Отыскал Бретань, город Кемпер, визуально определился с местонахождением. Меньше сотни километров от Бреста. Стоит на слиянии рек От, Стейр и Же. Разделен на 2 кантона. В центре города – железнодорожный вокзал. Население не сказать, что многочисленное, но и не деревушка. Почитав статьи из энциклопедии, Семенов понял, откуда у Бергмана страсть к керамике. Как выяснилось, город Кемпер – уникальное место для археологических раскопок. Еще в 1873 году там активно велись археологические работы, результатом которых стали найдены изделия из керамики, начиная от неолита и до бронзового века. Изучение исторических фактов о малой родине Бергмана прервал телефонный звонок. Семенов снял трубку. «Искал, майор?» – Семенов узнал подполковника Старцева. «Так точно, товарищ подполковник», – отчеканил Семенов. «Николай Викторович», – поправил Старцев. «Зачем искал?» «Вопросы появились, Николай Викторович». «Что за вопросы?» «Подготовка включает в себя проверку на владение языками. Нам бы специалиста в этой области. Пусть ребят погоняет, а то навыки без тренировки стираются». «Хорошо, я понял. К вечеру организую для вас специалистов по языкам. С финским будет посложнее, остальных ждите к 6». «Спасибо, Николай Викторович». «Номер мой запиши», – прежде чем положить трубку, предложил Старцев. «Если меня на месте не застанешь, передавай информацию через старшину Орлова. Он парень расторопный, если что срочное, из-под земли меня достанет». Семенов записал номер. Старцев отключился, а майор вернулся к прерванному занятию. К 3 часам все снова собрались на кухне, открыли пару банок гречки с мясом, подогрели на сковороде, нарезали хлеб и сыр. Тем и ограничились. За обедом говорили мало, каждый продолжал зубрежку только уже про себя. После обеда до 17 часов было назначено свободное время. Для бойцов это означало свободу передвижений и никакой зубрежки. Только на этот раз территории, закрепленной за группой Дон, никто не ушел. Ни на озеро, ни в лес, никому не хотелось. Разошлись по комнатам, вроде бы даже делами занялись, но усидеть по одному не смогли. Первым на кухню вернулся Юра Павленко. Под предлогом, что кому-то ведь нужно подумать об ужине, он произвел ревизию в холодильнике и в кладовке. Пока бойцы занимались, дежурные по военному городку позаботились о припасах. Холодильник и кладовку набили под завязку. Павленко отобрал, что нужно, и занялся чисткой картофеля. Минут через 15 к нему присоединился Дубко, а еще через 10 Вячеслав Богданов. Орудуя в 3 ножа, они быстро справились с картошкой. Павленко занялся мясом, Дубко вознамерился приготовить какой-то мудреный салат, а Богданов занялся мытьем посуды. «Здравствуйте! Майора Семенова где найти?» Голос прозвучал так неожиданно, что заставил вздрогнуть бывалых разведчиков. Все трое повернулись к двери. В дверном проеме стояла симпатичная девушка. На вид лет 23-25. Щеки румяные, волосы по пояс. Сама серьезная, а в глазах смешинки. «Это каким ветром к нам такую красоту занесло?» Выдвигаясь вперед, проговорил Дубко. «Здравствуйте, милая девушка, откуда вы?» «Девушка, я для соседки по метро, а для вас профессор Хараманцева Елена Петровна. Теперь ответьте на мой вопрос, где я могу найти майора Семенова?» «Наверху он, в кабинете», — ответил капитан Павленко. «Только вам туда нельзя, это если вы не в курсе режимный объект. Странно, что вы сюда-то пробрались. Видно, на КПП совсем расслабились». «Никоим образом», — заступилась за дежурных по КПП Хараманцева. «У меня пропуск, так что и на территорию базы, и на территорию вашего дома у меня официальный проход есть». Романцева запустила руку в боковой карман изящного кардигана, извлекла документ и протянула Павленко. «Вот, я здесь на законных основаниях». Пока Павленко изучал документы, по лестнице спустился майор Семенов. Он увидел девушку, и глаза его полезли на лоб. «Вот засранцы! И сюда бабу привели!» Первое, что пришло майору в голову. «Ну, берегитесь, устрою я вам притон». На его счастье, начать разнос он не успел. Юрий Павленко его опередил. «Товарищ майор, тут к вам профессор Хараманцева из Москвы». Капитан кивком указал на девушку. «Цель визита не сообщила». «Ко мне?» Семенов еще больше удивился. «Вы по какому вопросу, милая?» «У вас так принято?» «У военных, я имею в виду». Девушка нахмурилась, но смешинки из глаз не пропали. «Как так?» Не понял Семенов. «Фамильярничать с незнакомыми», — пояснила девушка. «Да в чем фамильярность-то?» «Да в том», — в тон майору произнесла девушка. «Я представилась, назвала свою фамилию и должность. Более того, я пошла дальше и назвала свое имя и отчество. Вот такой богатый выбор обращений. Я бы даже сказала щедрый. И что же я слышу? Вместо того, чтобы назвать меня профессором или обратиться по фамилии, или уж, если очень сильно хочется, по имени-отчеству, вы произносите какие-то вульгарные словечки». «Вульгарные? По-вашему, милая, это вульгарно?» Майор Семенов был искренне удивлен. «В моем понимании, да», — отрезала профессор. «Вы мне ни брат, ни сват, ни жених, так с какой стати я вдруг стала для вас милой?» «Хорошо. Когда я стану вашим женихом, буду называть вас исключительно милая, а пока ограничусь именем-отчеством. Вас не затруднит повторить свое имя? Боюсь, этот животрепещущий момент я пропустил». «Женихом? Вы женихом?» Профессор усмехнулась, покачала головой. «Ладно, оставим дискуссию. Меня зовут Елена Петровна Хараманцева. Я профессор лингвистики Московского института международных отношений. Меня пригласили для экзаменации стажеров по 4 языкам. Полагаю, вы и есть те самые стажеры, которых требуется проэкзаменовать на профпригодность». «Вы угадали. Именно нас и нужно экзаменовать». Теперь все стало на свои места. Майор Семенов сосредоточился на деле и постарался забыть про соблазнительные формы преподавателя. «Только экзамен не совсем точное определение. Дело в том, что каждый из нас, присутствующих в той или иной степени, владеет языками, но ввиду того, что пользоваться ими приходится нечасто, практические навыки теряются. Нам нужен тот, кто сможет быстро освежить в памяти забытое». «Без постоянной практики владеть языком весьма сложно», – заметила Хараманцева. «Но у меня есть определенные методики, которые подходят как раз под ваш случай. Итак, с кого начнем?» «Ого! Вот так сразу, с места в карьер?» – не удержался Павленко. «Вы бы для начала выяснили, какими именно языками нас требуется обучить». «Уже обучить?» «Минуту назад это звучало, как выудить из памяти», – съязвила Елена Петровна. «Что ж, раз вы у нас самые сомневающиеся, давайте с вас и начнем. Какой язык?» «Французский», – нехотя ответил Павленко, недовольный тем, что напросился на роль первого испытуемого. «Только у нас тут и посложнее задачка есть». «Что такое? Боитесь облажаться?» Елена Петровна явно наслаждалась ситуацией. «При чем тут это? Вон, Слабик Богданов. Ему финский возрождать. Может, с него начнете?» Елена Петровна повернулась к Богданову, тот подтянулся. «Финский? Вы? Забавно. Для вас я бы подобрала что-то более изысканное», — на чистом финском проговорила Елена Петровна. «Почему нет? Этот язык достаточно красив и уж наверняка не менее романтичен и изыскан, чем немецкий», — ответил Богданов на финском. «Неплохо», — уже по-русски произнесла Елена Петровна. «Долго практиковались?» 8 лет», — ответил Богданов. «Перерыв большой?» «Приличный». «Что ж, вас можно поздравить, акцент безупречен. Скорость реакции на иностранную речь совершенно не отличается от скорости реакции на родную речь. Такое редко встречается. В детстве язык учили?» 6 с родителями переехал на финскую границу». «Теперь понятно. Будучи ребенком, вы успели впитать рисунок финской речи, поэтому у вас нет проблем с реакцией. Думаю, на сегодня вы свободны. Ну, а остальные?» — Елена Петровна обратилась к майору. «Остальные на проверку. И не отлынивать, я лодырей не люблю. Товарищ майор, где у вас кабинет?» «Мы будем работать там».